Глава 12. Джен сверкнул глазами. «Не будь так близок, проклятый рассвет заставил бы тебя молить о пощаде». Я сидела на нем верхом. При других обстоятельствах ему это могло бы понравиться. Но сейчас с ножом, торчащим из груди, у него хватало других забот. «Лепет проигравшего», — усмехнулась я, выдернув нож и вскочив на ноги. «Попробуй еще раз». «Плохая замена траху», — проворчал он, поднявшись и обследуя дыру в своей рубахе. «Ты ее испортила». «Я же говорила с ними», — пожала плечами я. Джен ухмыльнулся. «Ага, но я подумал, ты просто хочешь насладиться видом, куколка». Он сыпал шуточками и двусмысленностями, стараясь отвлечь меня от игры. Но я уже была знакома с его приемами. «Говори, говори, красавчик. Тем приятнее будет, когда ты замолчишь». Он усмехнулся, двигаясь так, чтобы все время оставаться ко мне лицом. Глаза искрились предвкушением. Джен любил всласть поругаться. Одно из его восхитительных достоинств. «Значит, по-твоему, я красавчик?» «Так и знал. Увы, смерть, как бы мы славно проводили времени, выйдет из-за Криспина. Теперь ты навеки недоступна, но это было бы забавно. Весьма забавно. У тебя никогда не было шанса, Джен». Он пригнулся, пропустив над собой вылетевший из моей руки нож, и снова гадко хихикнул. «Плохо целишься, моя сладкая. Промахнулась на целый метр. Все еще дрожишь при мысли, что я мог бы заполучить тебя в постель, прежде чем в твою жизнь вернулся Криспин. В самом деле веришь, что могла бы долго устоять перед моим напором?» «Вот самодовольный ублюдок». Я бросилась на него, но в последнее мгновение Джен шагнул в сторону. Я слишком поздно поняла свою ошибку. Его подошва взметнулась вверх, следом выстрелили вперед кулаки, и я потеряла равновесие. Его локоть вонзился мне в спину и сбил на пол. Джен оказался сверху. Он заломил мне руки и прижался губами к шее. «Один щелчок клыков, и у тебя разорвано горло», — пробормотал он, прежде чем меня выпустил. Я перевернулась и обнаружила, что он уставился на меня сверху вниз с явным триумфом. «Ну и темперамент», — проговорил он. «В нем и твоя сила, и твоя слабость». Я поднялась на ноги. Сломанное ребро сковывало мое движение. Кроме того, я растянула сухожилия, и они болели не меньше ребер. «Один из трех, Джен. Я бы на твоем месте не хвасталась». «Я знал, что в конце концов тебя побью», — возразил он. «Каждый делает ошибки. Надо только выждать». Услышались приближающиеся шаги, и в комнату вошла моя мать. Оглядела перевернутую мебель, Джена, потом меня. «Кэтрин, сколько можно здесь шуметь?» «Поздороваться не хочешь, куколка?» — промурлыкал Джен. Я через плечо одними губами сказала ему все, что думала. Он в ответ только ухмыльнулся. Она его не слушала, только теперь заметив мое прерывистое дыхание. «С тобой все в порядке, Кэтрин?» «Через нее можно славно подразнить друг друга». «Нет, не в порядке. Джен сломал мне ребро». Тот, поняв, чем я занимаюсь, ухмыльнулся до ушей. Мать отнюдь не преисполнилась заботы. Она бросилась на меня. «Незачем было подпускать его так близко. Ты, как видно, бросив работу, теряешь форму». «Чтоб меня!» Я шумно выдохнула. Джан подавил смешок. И тут включился телевизор, приткнутый в дальнем углу. Я растерянно оглянулась, ожидая увидеть вошедшего с пультом в руках, и услышала, как выругался Джен. «Хреново». Он одной рукой ухватил меня за локоть, другой сгреб мою мать. Мои попытки протестовать заглушили его следующие слова. «На рассвете. И почему это гулям обязательно нападать на рассвете?» Он вытолкал нас из комнаты и направил к лестнице в подвал. Изо всех дверей в доме выходили люди. Всюду слышались звуки включенных телевизоров. Не орущих, а тихонько мурлыкавших. Тогда до меня дошло, что означало их синхронное включение. Сигнал тревоги. «Умно». «Кто атакует?» «Некогда болтать». процедил Джен, заворачивая за угол и чуть не столкнувшись с Костей. «А, Криспин, надеюсь, ты с утра бодр. Дел будет много». «Верно». Костя тяжело опустил руку мне на плечо. «Ты со мной, котенок. Джен, уведи ее мамашу вниз». «Погоди». Я выхватила один из ножей из-за пояса Кости. У него их было несколько. Пожалуй, нападение произошло не так уж неожиданно. У меня ребро треснуло и связки порваны. Дай мне крови, а то я буду медленнее в движениях. Джен хмыкнул. «До конца не дослушаю». «И не надо», — бросил Кости. «Сюда, котенок». Он, не глядя на нож в моих руках, направил меня на третий этаж. Я подумала было, что он приготовил для меня оружие или защитный костюм. Костя вечно требовал, чтобы я такой носила. Но когда он, войдя в спальню, нажал скрытую в шкафу кнопку, открыв маленькую комнатку, о существовании которой я не подозревала, я поняла. И взъярилась. «Ты не в себе, если думаешь, что я стану отсиживаться в этом ящике». «Некогда спорить». Костя втолкнул меня внутрь. «Здесь есть мониторы, телефон, твой сотовый и еще кое-какие твои вещи. Атакуют гули. Помнишь слухи, о которых говорило Ее Величество? Кто, по-твоему, им нужен? Ты и все, кто тебя охраняет. Если ты не покажешься на глаза, у остальных будет больше шансов. Так что, бога ради, котенок, жди здесь». Один взгляд в глаза Кости показал мне, что в сознании или без сознания, но я останусь в убежище. «У тебя есть изображение с камеры, захватывающей эту дверь», — говорил он, показывая пальцем кнопку на внутренней панели. «Если попытается войти кто-то незнакомый, жми сюда. А теперь посторонись». Не дожидаясь, пока я отойду сама, он протолкнул меня глубже в комнатку и нажал что-то снаружи. Дверь скользнула на место, лязгнули замки. И затихли. В тишине было что-то бесповоротное, соответствующее обстановке. Замуровали. В глубине этой обувной коробки что-то мелькало. Мониторы. 6 штук. Все с разным обзором. Один, как и говорил Костя, был настроен на подход к двери, а остальные были направлены наружу. Я поразилась, увидев наше пристанище. Одного взгляда хватило, чтобы понять, где мы находимся. Неудивительно, что мне шагу не давали ступить за дверь. Снаружи здание выглядело маленьким замком. Глядя на современную обстановку, я ни за что не догадалась бы. Рассвет только начинался. В нарастающем свете легче было видеть действия наступавших. Система наблюдения, как видно, не была снабжена камерами ночного видения. Большая часть мониторов демонстрировала ближайшее окружение замка, но один показывал склон холма. Я ахнула. «Сколько же их?» Пока Сагору со смертоносной целеустремленностью маршировала целая сотня вурдалаков. И все вооруженные. Кое у кого было оружие пострашнее пистолетов или ножей. Нечто вроде базук. А у нас сколько народу? Кости, Нигер, Родни, Джен и несколько охранников, по словам Нигера. Против такого множества это будет бойня. Почему они не заминировали подходы, бесилась я. Почему не собрали больше народу? И зачем выстроились в ряд у здания, словно дурацкая мишень, вместо того, чтобы забаррикадироваться внутри? Из рядов нападавших вышел мужчина, приблизился к замку. Среднего роста, волосы, соль с перцем, властные манеры. Он что-то говорил, но чертовы мониторы не передавали звук. А изоляция комнаты была слишком надежной, чтобы я слышала собственными ушами. Что бы он ни говорил, приняли его неласково. Костя ткнул в его сторону пальцем и не указательным. Тот плюнул на землю, развернулся и возвратился к своим. И без звука ясно. Переговоров не будет. Застучал первый автомат. Вампиры как один взвились в воздух, оставив Родни у пулемета. Я с облегчением увидела, как из замка на помощь Кости и остальным появляются незнакомцы. На несколько секунд вампиры исчезли с экранов и снова появились, посыпались на вурдалаков, как живые бомбы. Отскочив вверх, они оставляли Гуля либо без головы, либо зачарованным. Невероятное было зрелище. По моим поспешным расчетам, замок охраняло примерно дюжина вампиров, и каждый нанес удар с силой управляемого торнадо. Но все равно этого было мало. Гули, уцелевшие в яростной рукопашной, быстро оправились от гипноза, встряхнулись и продолжили мрачный марш, шаг за шагом покрывая расстояние до замка. Правда, их стало меньше, но решимость сохранялась прежней. Пусть кости и остальные представляют грозную силу, но численный перевес никуда не денешь. Их слишком мало. Через 20 минут яростного боя парламентер Гули выпустил в еще темное небо ракету. Я застыла, прижавшись руками к бесчувственному экрану, словно могла помочь. Конечно, не могла. А из-за холмов внизу выдвигались свежие силы. Я с воплем развернулась и всем телом ударилась в дверь своей клетки. Она даже не дрогнула. Я принялась шарить вокруг в поисках открывавшего ее рычага. Должен же быть рычаг. Сердце у меня не стучало, вопило в груди. Из укрытия показалось еще сотни гулей. Они атаковали двумя волнами. Умный, смертоносный план. И начали они как раз перед рассветом, когда вампиры слабее всего. Вынудили их растратить силы на первую волну, ослабили еще больше. А потом, когда наши вымотались, нанесли смертельный удар. А я здесь заперта в безопасной комнатке и могу только наблюдать. Звонок нарушил мою сосредоточенность. Кровь звенела в ушах, и я не сразу поняла, что мне это не чудится. Звонок прозвучал снова, и мне пришлось рыться в разбросанных мною же вещах, чтобы отыскать его источник. Под одеждой лежал мой мобильник. Я схватила его, вопреки всякой вероятности, надеясь, что это Дон. Он мог бы помочь, прислал бы войска, хоть я и не знала, куда. «Кэтрин». Голос раздался прежде, чем я успела выдохнуть «Алло». И это был не дядя. «Грегор». Я тяжело дышала из-за сломанного ребра, от смертельного страха потерять кости и от лихорадочных поисков выхода. «Не бойся, жена моя». Тон был успокаивающим, но в глубине его что-то скрывалось. Что? Я не знала и знать не хотела. «Мне некогда». Приходилось делать паузы на вдохе. «Должна отсюда выбраться». «Тебе ничто не грозит». У меня вырвался хриплый смешок. «Парень, а ты не ошибаешься?» «Они не повредят тебе, Кэтрин». Я стиснула телефон, поняв, что крылось в его голосе. Уверенность. «Это твои гули, да?» — выдохнула я. На экране Костя перестраивал ближайших к нему вампиров, переводил их в укрытие от пуль. Теперь мне стала ясна первая сцена. Парламентер выдвинул требование, Костя отказал. Не надо быть гением, чтобы догадаться, какое требование. Вот почему Костя посадил меня под замок. Знал, что я не дам кому-то жертвовать собой, если будет другой выход. «Такой конец можно предотвратить, машери», — говорил Грегор. «Выйди ко мне, и клянусь, мои люди уйдут, ничем больше не повредив вашим». «Ты что, не знаешь, что я заперта в этой распроклятой комнате?» — рявкнула я. «Даже если бы хотела, не могла бы никуда выйти». «Тебе не надо двигаться с места, чтобы попасть ко мне», — почти промурчал он. «Я ночной хват. Я мог бы дотянуться до тебя, если бы ты уснула». «Уснуть? В такое время?» Стены дрожали от ударов пуль, а от картин на мониторах мне становилось совсем худо, разве что удариться головой о стену, чтобы вырубиться. «Легко сказать». Голос мой дрогнул, лишился презрительной уверенности. Костя заботливо собрал мои вещи. В комнате было несколько книг, еда, напитки, письменные принадлежности и, самое главное, таблетки. Я взвешивала ответ, переводя взгляд от флакона с таблетками к сценам на мониторах. Менчорес говорил, что Грегор не хотел мне зла, и все меры предосторожности, принятые Кости, мешают Грегору не убить меня, а заполучить к себе. Может, и опасно уйти к нему, но Кости и его друзья сейчас в большей опасности. Не могу я просто сидеть так в надежде на чудо, которое помешает перебить их всех у меня на глазах. Согласна, но есть условия. Грегор удивленно протянул. Вероятно, ты не сознаешь серьезности положения. У меня вид с высоты птичьего полета, возразила я, прикусив губу. И все равно я ставлю условия. Опять смешок. Я не причиню тебе зла, Кэтрин. Очень мило, но я не о том. Господи, свежие силы Гулих начали обстрел, смыкаясь с остатками первой волны. У меня мало времени. Как только я окажусь у тебя, атака прекращается. Ты в ответе за то, чтобы отозвать их и больше не выпускать. Ты хочешь, чтобы я вспомнила, что было между нами? Хорошо, вспомню. Но если, вспомнив, я пожелаю вернуться к Косте, ты меня отпустишь немедленно и без возражений. Рискнешь — хват. Насколько ты уверен в себе? Я нарочно испытывала его самоуверенность. Сама я не сомневалась, что никакие открытия не изменят моего отношения к Косте. Грегор, понятно, этого не знал. После столь откровенного вызова не согласился бы только колеблющийся, а он не казался мне способным на колебания. «Я не отпущу тебя без защиты, если до такого дойдет. Позабочусь о надежном сопровождении». Последовал осторожный, взвешенный ответ. «Да, я достаточно уверен в себе, чтобы рискнуть. Твои условия приемлемы». Я не собиралась позволять ему играть словами. «Поклянись жизнью, Грегор, потому что если ты солжешь, я заберу твою жизнь». «Ты мне угрожаешь?» Его это, кажется, позабавило. «Хорошо, клянусь жизнью». Я глубоко вздохнула. Не то чтобы я доверяла Грегору, но придется рискнуть. Если не рискну и все погибнут, никогда себе не прощу. Господи, пожалуйста, пусть Грегор говорит правду и пожалуйста, пожалуйста, пусть Костя поймет. Хорошо, подготовь своих, я иду. Я резко дала отбой и схватила бутылочку с таблетками, припасенную Костей на случай, если мне понадобится отбиваться от Грегора. Он и не догадывался, что с их помощью я пущу Грегора к себе. Дон очень подробно объяснил дозировку. 4 таблетки на прием. Если принять меньше, они вызовут нормальный сон. Я отвернула крышечку и забросила в рот 2 штуки. Запила их водой из бутылки. Потом схватила ручку, лежавшую рядом с книжками. Таблетки всасывались быстро. Я уже засыпала. Бумаги нет. Я вырвала страницу из книги и нацарапала на узких полях «Я вернусь». Слова расплылись перед глазами, и я дописывала наугад. Потом в глазах потемнело. Я опять бежала, хотя в этот раз за мной никто не гнался. «Ближе, Кэтрин». Я повернулась на голос и увидела его впереди. Грегор улыбался холодной, предвкушающей улыбкой. Увидев ее, я замедлила шаги. «Помни наш уговор», — предупредила я, чувствуя, как тянутся ко мне невидимые щупальца его силы. Глаза Грегора блеснули. «Иди ко мне». Секунду я колебалась, оглянулась через плечо в надежде на появление Кости. Конечно, его не было. Он сражался за свою жизнь и за жизнь своих людей. Ну что ж, теперь я хотя бы могу помочь. Я сделала последние шаги и позволила Грегору обнять меня. Что-то, должно быть, его губы скользнули по шее, но не больше. «Ничего не изменилось», — я проговорила это, уткнувшись ему в грудь. Он оказался таким дьявольски высоким. То смутное ощущение сна не исчезло, хотя воздух между нами, казалось, искрился. «Не понимаю», — пробормотал он. «Ты, ко всему прочему, еще и играть задумал?» — прошипела я, взбудораженная мыслями о том, что сейчас происходит с Костей. «Давай, Грегор, включай своего хвата». Он прижал меня крепче и зашептал. «Должно быть, это ты. Ты меня блокируешь». «Вот дерьмо. Труднее всего было снять мысленные щиты, тем более рядом с незнакомцем, которому я не доверяла». «Я стараюсь перестать». Глаза у него загорелись. «Промедление может дорого обойтись». «Черт его побери, он прав. Надо справиться и быстро». Я обхватила его руками за шею и пригнула его голову. Дотянувшись до губ, поцеловала, смутно удивившись знакомому ощущению. Он отвлек меня, жадно отвечая на поцелуй. И щиты закачались, затрещали. «Отпусти, Кэт. Просто успокойся и расслабься». Меня захлестнула свирепая боль. Я словно выворачивалась наизнанку. В белом шуме помех я заорала бы, но у меня не было глотки, голоса, тела. Неописуемый ужас — лишиться собственной кожи и оказаться заброшенной в ничто. Чувство падения на сверхзвуковой скорости. Когда все закончилось, я не воссоединилась со своим телом. Я в него плюхнулась. Ощутила кровь, плоть, кости, зачарованно вслушалась в стук своего сердца. Самый сладостный звук, какой мне приходилось слышать. Кэтрин. Только теперь включились остальные чувства. Как видно, молекулярный перенос вышибает дух из всякого бедолаги, которому довелось его пережить. Я поняла, что больше не стою, хотя руки Грегора все еще обнимают меня. Мозг в замедленном режиме производил инвентаризацию. Две руки, две ноги. Проверь. Пошевели пальцами. Проверь. Ребро все еще болит. Порядок. Сердце колотится, как отбойный молоток. Правильно. Но чего-то не доставало. Большие ладони скользнули по моей голой спине. Грегор, плотный, совсем не похожий на сновидение, с торжествующей улыбкой на лице. И на нем, как и на мне, ничего больше не было.